как много лет назад писал антрополог Роберт Лоуи, значение происхождения по женской линии одновременно интерпретировалось так, будто женщина управляла не только семьей, но также примитивным эквивалентом государства. Вероятно, нет ни одной другой теоретической работы, в которой бы современные антропологи были настолько согласны между собою в абсолютной никчемности такого вывода. Время никак не изменило этот приговор. Я решил изучить антропологическую литературу по институту матрилинейности. Мне нужно было выяснить, почему проблема рассмотрения происхождения по женской линии имела такое значение в Попольвухе. Я был смущен, а также заинтригован тем, что в инакомыслящей работе Жирара мог быть явный красный флажок под названием матриархат. Парадоксальным образом это решение, хотя и было навеяно в значительной степени ошибочным употреблением Жираром этого слова, могло бы оказаться самым важным шагом, который бы я предпринял в разгадывании тайны Ягуара и Луны. Насколько я понимал, Попольвух, там, казалось, было не упоминание о состоянии матриархата, а просто ссылка на матрилинейность. Читая по антропологии матрилинейности, я пришел к выводу, что Жирар не столько ошибочно истолковал Попольвух, сколько просто неверно употребил слово матриархат. На деле Попольвух, как объяснял Жирар, действительно с поразительной точностью отвечает современным антропологическим результатам о домашних хозяйствах по женской линии и о том, как мужчины господствуют в таких ситуациях. Прежде всего, антропологические исследования показали, что практика прослеживания происхождения по женской линии непосредственно вытекает из вида домашнего хозяйства в определенной экономической стратегии, которой придерживаются люди. Иными словами, она начинается не с идеи происхождения по женской линии, а с формирования уклада домашнего хозяйства, благоприятного для этой идеи. Скорее всего, уклад домашнего хозяйства определяется, как и заметил Жирар в Попольвухе, выбранной экономической стратегией. Экономическая стратегия, описанная в Попольвухе и в мифах с восточных склонов Анд, состоит в сочетании огородничества и охоты. Решающее различие между этой стратегией и земледелием заключено в масштабе. Огородничество означает огородная культура, и обычно ведется женщинами, чьи мужчины занимаются охотой. Напротив, земледелие означает полевая культура и повсюду требует массового внедрения мужского труда. Земледелие также подразумевает относительное преобладание растительной пищи над мясной. Экономическая стратегия сочетания примитивного земледелия и охоты требовала близости дичи в достаточном количестве, чтобы исключить необходимость частых кочевок с места на место. Иначе огороды не могли бы поддерживаться. Такие условия обеспечивают буйные джунгли Мезоамерики и восточных склонов Анд. Не случайно эти места составляют самую любимую среду обитания ягуар. Из этой экономической стратегии вытекает уклад домашнего хозяйства, способствующий формированию систем происхождения по женской линии. Там, где примитивные земледелия, выполняемое женщинами и дополняемое охотой у мужчин, выступает доминирующей экономической стратегией, там домашнее хозяйство с его огородами и домашним очагом логически подпадает при распространенном отсутствии мужской охоты под контроль старшей женщины, бабушки. Иными словами, женщины обладают собственностью. В Попольвухе бабушка Шмукани проживает в маленьком доме с огородом, где она готовит для мужчин. Аналогичным образом в андской мифологии типичный дом II века, то есть того, что предшествует веку земледелия, определяется, согласно Гуаману Помпе, как пукульо, означающий крошечную хижину. Это слово родственно с майяйским корнем «пук» — «холмом». Такие жилища встречаются на пригорках плато среди доземледельческих народов Анд. И в восточно-андских версиях мифа о ягуаре местом действия является маленькая хижина в расчищаемом лесу принадлежащая бабушке-ягуару и иногда посещаемая возвращающимися